Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В православной церкви установлен обычай на следующий день великих господских и богородничных праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории. На следующий день Богоявления церковь чтит того, кто послужил делу крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Он, по словам блаженного Августина, епископа Ипантийского, всех превосходит, пред всеми имеет преимущество, всяк, кто токмо рожден от жены, ниже Иоанна. Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. Он сподобился крестить его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день крещения Спасителя. Сродник Господень по матери, сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Предтеча Господень родился 6 месяцами раньше Иисуса Христа. Ангел Гавриил предвозвестил о его рождении в храме священнику Захарии. Испрошенные молитвами, благочестивые четы, до преклонных лет лишенных детей, младенец Иоанн был исполнен благодати Святого Духа. Спасенный по милости Божией от смерти, постигшей младенцев в Вифлееме, он возрос в дикой и бесплодной пустыне, приготовляя себя к пророческому служению строгим постом, богомыслием и молитвой. В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния на берег Иордана, чтобы своей проповедью приготовить народ к принятию Спасителя мира. По выражению церковных песнопений, святой Иоанн был светлою утреннюю звездою, которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, освещаемого духовным солнцем, Христом. Свою жизнь святой Иоанн Предтеча завершил мученически. Он обличил царя Ирода в беззаконном сожительстве с Иродиадой, женой своего брата Филиппа, за что был заключен в темницу и обезглавлен. Святое тело Иоанна Предтечи было погребено его учениками в самарийском городе Севастии, где совершилось злодеяние. Память зачатия святого пророка Иоанна Предтечи церковь празднует 23 сентября, Рождество – 24 июня, усекновение главы – 29 августа. Ее первое и второе обретение – 24 февраля, третье – 25 мая. Перенесение десной руки из Антиохии в Константинополь – 7 января. Перенесение ее с острова Мальта в Петербург 12 октября.